6 декабря в Академии сельскохозяйственных наук открылись республиканские выставки и конкурс достижений в развитии сельскохозяйственных наук при участии руководящих работников, ученых, научных сотрудников, инженерно-технических работников, преподавателей и докторантов органов просвещения научно-исследовательских институтов и сельхозкооперативов. Презентованы свыше 100 ценных научных работ, способных внести вклад в модернизацию сельского хозяйства на научной основе, и 500 с лишним экспонатов свыше 190 видов, в том числе нового сорта зерновые культуры, разные удобрения и агрохимикаты, разработанные с помощью нанотехники.